Глава 55. Репортер крупной вечерней газеты был пунктуальным человеком. Он появился минута в минуту, припарковался перед такси Ары, сел на пассажирское сиденье рядом с ним и начал переговоры с того, что достал пачку 500-кроновых купюр. «Деньги у меня есть», — сказал репортер и показал Аре, прежде чем засунул их назад себе во внутренний карман. «Фотографии тоже со мной», — продолжил он и передал Аре пластиковый карманчик со снимками. «Окей», — сказал Ара, достал их и быстро перелистал до самой большой фотографии мужчины, которого он видел. «Вот этот парень!» И Ара ткнул пальцем прямо ему в лоб. «Насколько ты уверен?» «На 100%, — ответил Ара. — Это он. Можешь не сомневаться». «Я одного не понимаю», — возразил репортер. «Почему ты не смог ничего сказать в первый раз, когда мы виделись?» «Ситуация не способствовала заключению сделки», — ответил Ара и покачал головой. «Не то время, не то место. И у тебя не было никаких денег, во всяком случае, ты не показал их мне. Я не чувствовал себя готовым. Проверьте типа с карточки, и вы поймете, что я имею в виду». «И ты, значит, не болтал ни с кем другим за это время?» — спросил репортер. «Нет», — сказал Ара. «Сначала решил дать тебе второй шанс. Кроме того, поступать так не в моих правилах». «Но с полицией ты же все равно разговаривал», — настаивал репортер. «По-моему, ты сказал об этом, когда мы виделись в прошлый раз». «Тогда, скорее всего, тебе показывали фотографию этого парня». «Да», — признал Ара. «Я видел несколько его снимков и встречался с шерифом 4 раза, да будет тебе интересно. Мог с таким же успехом переселиться в здание полиции Сольны». «Показал я на него?» «Ответ отрицательный». «Почему я не сделал этого?» «Мне не светило никаких денег», — Ара ухмыльнулся. «Свидетельствовать я тоже не горю особым желанием. Просто я помог им составить фоторобот». «Мне все понятно», — согласился репортер и ухмыльнулся тоже. «Еще один вопрос. Фоторобот нормально получился?» «Так себе», — ответил Ара и пожал плечами. «Твоя картинка значительно лучше. Я нисколько не сомневаюсь, что видел именно его». «Звучит правдоподобно», — сказал репортер. «Половину сейчас, так мы говорили?» И он передал пачку купюр. «У меня тоже есть вопрос». Ара, не пересчитывая, засунул деньги в карман и кивнул в сторону мужчины на фотографии. «Что это за тип? Стоит мне свалить из страны или нет?» «Определенно тебе надо сидеть тихо», — посоветовал репортер. «Не болтать ни с кем другим, кроме меня. Если поступишь так, можешь быть совершенно спокоен». «Кто он?» — повторил Ара и снова кивнул на снимок мужчины, которого он показал. «У него есть имя?» «Он настоящий псих», — сказал репортер и пожал плечами. «А как его зовут? Это ничего не меняет в данной ситуации. Если будешь держать рот на замке, сидеть тихо и не говорить ни с кем, кроме меня, тебе не о чем беспокоиться. Он никогда не догадается, откуда мы раскопали его имя». Потом они расстались, и репортер пообещал сразу дать знать о себе, как только все проверит, поскольку это всегда требовалось сделать в его работе, прежде чем материал попадет в газету. Ара докатался до конца дня в своем такси и передал машину напарнику, заступившему во вторую смену. Потом он поехал домой в Шисту на метро, по пути купил продукты и быстро прошел пешком до своего дома. «Сейчас главное сидеть тихо», — думал Ара, «и лучше всего в квартире, где он жил, поскольку снимал ее через 2 сутки и даже не числился там». Он наклонился вперед и набрал код на двери подъезда, и в то же самое мгновение кто-то подошел к нему сзади и хлопнул по плечу. Ара резко развернулся с продуктовым пакетом, поднятым на высоту груди для защиты и за неимением лучшего. «Ара! Ара Дорси! Сколько лет, сколько зим!» — сказал мужчина, появившийся неизвестно откуда и до смерти напугавший его, несмотря на широкую улыбку. Тут Ара узнал его. «Амар!» Не сумев толком скрыть свое удивление, вздохнул с облегчением. «У меня чуть сердце не разорвалось от страха». «Long time no see!» Примечание. «Давно не виделись». Английский. Конец примечания. Амар широко улыбнулся, прежде чем заключил Ару в свои объятия. «Наверное, 10 лет прошло. Даже больше, если вдуматься». «Вечность», — согласился Ара, хотя видел фотографию своего школьного товарища всего 2 суток назад в здании полиции Сольны.